Дорогие радиослушатели, я приветствую вас сердечно. Я приглашаю вас выслушать продолжение нашей беседы с прошлой недели под заголовком «Мы проповедуем Христа распятого». В прошлый раз мы рассматривали значение глагола «проповедовать». А сегодня я хочу коротко остановиться на содержании евангельской проповеди. Как уже само слово «евангельская проповедь» выдает, это проповедь, содержащая радостную, приятную весть для людей. Это весть о прощении человека Богом. Это весть о готовности Бога простить незаслуженных грешников. И, конечно, если речь идет о незаслуженном прощении, то это проповедь о милостивом, любящем Боге. Это проповедь о Боге любви для людей во грехах. Мы проповедуем Христа распятого. Именно Христа и Христа распятого мы так же, как и некогда апостол Павел, проповедуем сегодня. Почему Христа? Почему Христос – центр евангельской проповеди? Какова роль Христа при проповеди Евангелия? Иисус Христос – главная личность Евангелия. Удалите Христа из Евангелия, и вы потеряете само Евангелие. Потому что Христос или весть о Христе как раз есть Евангелие. Евангелие выражено во многих стихах Священного Писания, то есть в Библии. Вот некоторые из них. Иоанн, ученик Иисуса Христа, пишет в своем Евангелии в 3 главе, в 16 стихе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Апостол Петр пишет в своем послании следующее: «Он, то есть Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, то есть на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились». В послании апостола Павла к римлянам мы читаем: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». 5 глава, 6 стих. Я надеюсь, что вы увидели из этих стихов, что значит Евангелие или проповедь об Иисусе Христе. Во-первых, мы видим, что человечество погибло без Иисуса Христа. Мы читали: «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб». Бог отдал Своего Сына на смерть, чтобы мы не погибли. Это значит, что если бы Бог не отдал Своего Сына, то человечество бы погибло в своих грехах. На основании этого стиха и, конечно, множества других стихов в Библии мы видим, что человечество пропало, погрязло во грехах. Римлянам 6 глава 23 стих заявляет открыто: «Возмездие или оплата за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Своими делами, своей жизнью человек заслуживает вечную смерть, погибель, ад. Евангелие – это значит весть о возможности избежать погибель. Евангелие – это также весть о получении вечной жизни. Там сказано: «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Верующий в заменяющего нас Иисуса Христа имеет жизнь, вечную жизнь. Для того, чтобы получить прощение грехов, человек должен поверить в то, что Иисус Христос действительно Сын Божий, что Он родился в мир для нашего с вами примирения с Богом. Человек должен поверить, что каждый человек грешник и нуждается в Божьем прощении. Библия говорит, что нет ни одного праведного перед Богом, то есть праведного по своим заслугам. Заслуга у нас у всех одна – смерть. Но мы видим, что Бог возлюбил человека настолько, что сделал человеку подарок. И этот подарок есть Иисус Христос, в котором мы имеем жизнь, если только верим в Него и ищем прощения у Бога на основании смерти Иисуса Христа за нас. Жизнь вечная – это дар Божий. Дар – это бесплатный подарок. Подарок нельзя купить, нельзя заслужить. Подарок основан на любви. Именно так обстоит дело с нами. Бог возлюбил мир и отдал Сына в подарок нам, чтобы мы с вами имели жизнь в Нем. Ефесянам 2 глава 4 и 5 стих говорят следующее. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Человек, принявший подарок Божий, Божью милость и любовь, имеет вечную жизнь. Вы, может быть, улыбаетесь и обвиняете меня или Библию в хитрости, потому что продолжение вечной жизни после смерти не подлежит проверке сейчас. Может быть, вы даже сердитесь и обвиняете меня и Библию в обмане, говоря, кто знает, что будет. Да и действительно, если у нас нет ничего очевидного, явного, то тяжело поверить. Но заметьте, мы имеем даже явные доказательства Божьей реальности. Бог не обещает когда-то вечности только дать вечную жизнь. Бог обещает уже сейчас обновить вашу жизнь, то есть изменить ее радикально. Миллионы людей пережили это на опыте. Преступники, наркоманы, пьяницы и совсем порядочные, примерные люди испытали на себе силу живого и сильного Бога. Бог силен помочь каждому. У Него нет безнадежных случаев. Он готов помочь и вам, если вы готовы попросить Его помочь вам. Конечно, сначала вам нужно просить прощения у Бога, а потом всего другого. Сначала вы должны примириться с Ним, а потом вы сможете служить Ему. Сначала Он должен стать вашим Спасителем, а потом Господом. Примирившись с Ним, ваша жизнь получит новый смысл, новое направление и новую радость. И вы согласитесь со следующими словами. «Как счастлив я ныне в Иисусе! Словами не выразить мне! Мои согрешения простил Он, привлек мое сердце к себе». В нем я счастлив вовек. В нем я счастлив вовек. Наше время опять подошло к концу. Мы должны кончать. Но если вы заинтересованы узнать больше о Боге, Евангелии и Его проповедниках, то я думаю, мы встретимся с вами в следующий раз. Да благословит вас Господь. Аминь. Love.